Вы не сердитесь на меня, что я вынужден был вернуть вас сюда не совсем цивилизованным способом? — спросил Гелий. — Ни в коем случае, — заверил тот. И, отхлебнув кофе, рассудительно добавил. — Напротив, в какой-то степени даже благодарен, ибо монастырская жизнь и служение Господу — великий труд, на который способен не каждый человек. Считайте, что из вас не получился истинный служитель небесному владыке. Я бы так не ставил вопрос, — заметил слухач. Служить своему владыке и небесному покровителю можно где угодно, и для этой цели вовсе не требуется храм или монастырское келье. Я могу служить и здесь, тем более совмещать земные и духовные интересы, служить и владыке, и своему отечеству. Ведь я капитан первого ранга и еще не в отставке. — Это замечательно, — похвалил Карагод, не зная, как относиться к пространным речам воскресшего объекта. — Если бы мой талант и мои способности нужны были только Господу, я, не раздумывая, остался бы в обители, — продолжал Каперанг с некоторой назидательностью. Но земная жизнь сегодня такова, что при всех своих душевных порывах надо послужить и людям, своему народу. Кажется, после клинической смерти разум слухача просветился и обрел законченные формы. Я рад, что мы находим общий язык. Да, это сейчас самое проблематичное — найти общий язык. Скажите, а как она выглядит, ваша небесная покровительница? Решил изменить ход беседы Карагод. Разумеется, она в женском образе. Это прекрасная женщина, мечтательно проговорил объект и посмотрел в потолок. От нее исходит божественное очарование. А голос... Если бы вы хоть единожды услышали ее голос. В таком случае, кто вы? Избранник небес, святой или пророк? Ни то, ни другое, ни третье, — заявил слухач. Я подвижник, которому дана небесная покровительница. Простите меня, святой отец. Но я слышал, что сатана является к нам всегда в образе покровителя, как можно осторожнее сказал Гелий. Вернее, в женском образе, будь он земным или небесным. Как вы отделяете добро от зла? Я вижу и слышу. Этого достаточно. И если не хватает моего таланта, надо мной всегда моя заступница. «А как же вы попали в монастырь?» Гелий спросил, наконец, то, ради чего и устроил эту беседу. «О, это целая история!» Воспоминания для слухача были приятными. «Ваш предшественник, генерал, был совершенно нерелигиозный человек и не понимал природы моих способностей. Он обмануть хотел, сказал... Везет меня на новое место, а привез на военный полигон, в какой-то овраг, и поставил под обрывом. Я сразу же увидел, куда и зачем едем. Стал просить, всю дорогу просил. Он все равно поставил и велел помолиться. А я тогда не умел. И увидел, что сейчас произойдет. Генерал выстрелит мне в голову. Потом берег оврага подорвут зарядом и похоронят. Увидел, как рушится земля. За что? Он хотел застрелить вас. Известно за что. Чтобы мои таланты не достались врагу. Чисто большевистский подход. Отступая, сжигать мосты. Что же дальше? Поторопил Гелий, чувствуя неприятный холод на затылке от такого рассказа.